Весной этого года я познакомилась с пресимпатичнейшим Стасией Поклевским, в то время первым секретарем нашего посольства в Лондоне и большим другом принца Валлийского, будущего короля Эдуарда IV, а потом нашим послом в Румынии. Он мне постоянно присылал цветы и подарил чучело убитого им медведя, которое украшало мою переднюю. Кроме того, он подарил механическое пианино. В него вкладывались бумажные валики с музыкой, и оно приводилось в движение рукояткою, которую надо было вертеть. Мне этот инструмент так понравился, что в первый день я так много на нем играла, что потом всю ночь не могла спать от боли в руке. В июне я поехала в Варшаву танцевать с моим отцом, Бекефи и Легатом. Плещеев пишет в книге «Наш балет», появление в мазурке Феликса Ивановича Кшесинского с дочерью было приветствовано бурею рукоплесканий и цветочным дождем. Варшавские газеты посвятили им самые сочувственные статьи. Наши артисты танцевали в Варшаве 4 раза и всегда при совершенно полных сборах, несмотря на летнюю погоду. Госпожа Кшесинская решительно удивила варшавян классическими танцами. Таких там давно не видывали. Феликс Иванович рассказывал мне, что он застал в Варшаве многих танцовщиц, с которыми он танцевал в молодости, с горбленными старушками, не верившими, что перед ними был тот же самый Кшесинский и до ныне бравый и выступающий на сцене. Я имела такой прием, какого я даже в Петербурге не видела. Да и в последующие годы, когда мне приходилось выступать в Варшаве, эти выступления были всегда для меня триумфами. Балетные критики варшавских газет не скупились на самые лестные отзывы о моем выступлении. В воскресном номере от 4 июня 1895 года газета «Польска» писала про меня. На сцене Большого театра выступила в пане Твардовском прима-балерина Петербургского театра госпожа Кшесинская. Она вполне оправдала свою славу знаменитой танцовщицы. Ее танец разнообразен, как блеск бриллианта. То он отличается легкостью и мягкостью, то дышит огнем и страстью. В то же время он всегда грациозен и восхищает зрителя замечательную гармонией всех движений. Мы еще не видели Чардаша в таком чудном исполнении, какое дает нам госпожа Кшесинская. Публика была в восторге от госпожи Кшесинской, что выразилось самыми шумными овациями в честь балерины. Лето 1895 года я провела уже на своей новой даче в Стрельне, которую я наскоро обставила, а свою спальню отделала совершенно заново. Стены обтянула каретоном, а мебель заказала у Мельцера, лучшего фабриканта мебели в Петербурге. Я успела также заново устроить и обставить маленький круглый будуар прелестной мебелью от Бюхнера из светлого дерева. Лето прошло более, нежели спокойно и тихо. Красносельских спектаклей из-за траура не было. Кроме того, я была нездорова и воспользовалась этим, чтобы оттянуть свое выступление до конца ноября. В это время, чтобы меня хоть немного утешить и развлечь, великий князь Сергей Михайлович баловал меня как мог. Ни в чем мне не отказывал и старался предупредить все мои желания. Но ни великий князь Сергей Михайлович, ни вся та обстановка, в которой я жила, не могли заменить мне то, что я потеряла в жизни – Ники. При всех я старалась казаться беззаботной и веселой, но, оставаясь одна с собой, я глубоко и тяжело переживала столь дорогое мне прошлое – свою первую любовь. Мои разговоры с наследником, доверие, которое он мне оказывал, делясь со мною своими мыслями и переживаниями, остаются для меня драгоценным воспоминанием. Наследник был очень образован, великолепно владел языками и обладал исключительной памятью, в особенности на лица и на все, что он читал. Чувство долга и достоинства было в нем развито чрезвычайно высоко, и он никогда не допускал, чтобы кто-либо переступал грань, отделявшую его от других. По натуре он был добрый, простой в обращении. Все и всегда были им очарованы, а его исключительные глаза и улыбка покоряли сердца. Одной из поразительных черт его характера было умение владеть собою и скрывать свои внутренние переживания. В самые драматические моменты жизни внешнее спокойствие не покидало его. Он был мистиком, и до какой-то степени фаталистом по натуре. Он верил в свою миссию даже после отречения и потому не хотел покидать пределов России. Для меня было ясно, что у наследника не было чего-то, что нужно, чтобы царствовать. Нельзя сказать, что он был бесхарактерен, нет, у него был характер, но не было чего-то, чтобы заставить других подчиниться своей воле. Первый его импульс был почти что всегда правильным, но он не умел настаивать на своем и очень часто уступал. Я не раз ему говорила, что он не сделан ни для царствования, ни для той роли, которую волею судеб он должен будет играть. Но никогда, конечно, я не убеждала его отказаться от престола. Такая мысль мне и в голову никогда не приходила.